Заберу себя по осколкам, признаю, я вся на иголках. Позови же меня в никуда, побег не случится. Мы у вечности частицы, без тебя ни жила ни дня. Мне себя уже не спасти, в миллиметре от пропасти. В лабиринтах фальшивых стен я добитых твоих измен. Кину на плечи, без него мне стало бы легче. Позабыть, словно сон, уходила, чтобы вернуться. Не забыла назад оглянуться, все исчезло, остался он. Мне себя уже не спасти, на краю этой пропасти. В лабиринтах фальшивых стен я добитых твоих измен. Я искала, но выход один, Константин. Ненавижу, но все же люблю, проклинаю, Бога творю. Для любви не бывает причин, Константин. Лабиринт.